Когда наш Господь здесь на земле проповедовал, главная тема его проповеди была «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Когда миссия Христа закончилась, Он поручил это служение ученикам и говорил им так: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Братья и сестры, прошло время, и вот мы сегодня здесь живем, и все, кто искренне покаялся пред Богом, Господь желает, чтобы это повеление мы восприняли, каждый из нас, со всей серьезностью. Каждый из нас: иди, проповедуй Евангелие. Друзья, что проповедуем сегодня и как проповедуем? Это очень важно. Тема сегодня — перед Богом. Бог, который видит нас, знает и видит наши мотивы, почему мы проповедуем, что нами движет, какие у нас желания, цели. Друзья, пусть и это собрание, оно побудит нас с вами, чтобы мы продолжали проповедовать Евангелие, потому что Евангелие – это сила для спасения грешников. Когда-то Христос с учениками прибыл в пределы Капернаума, и после насыщения 5000 снова собрались много людей. Все, это было свежо, вчера Он накормил 5000 человек, и люди большим потоком устремились и желали послушать. Христос снова проповедовал и говорил, что слово, которое Он говорит, слова Его – это суть, дух и жизнь. И только тот, кто примет Его как Спасителя, он есть хлеб жизни. И Он говорил: кто не будет есть плоти Моей, пить крови Моей, не может быть учеником, не может быть спасенным. Люди послушали и сказали: какие странные слова, кто может слушать? Вот когда Христос насытил 5000, они с таким удовольствием, и когда Христос переправился на ту сторону, они уже утром прибежали, и толпами шли. Что их привлекало? Христос говорит: вы ищете Меня, потому что ели и насытились, все было так вкусно. А когда Он говорил истину евангельскую, что дает настоящую жизнь, они говорят: что-то странное ты говоришь. И многие ушли. Потом Христос поворачивается к 12 и говорит: может, и вы хотите уйти? Петр говорит: Господи, нет. Ты имеешь слова жизни вечной. Мы не хотим, нам некуда идти. Дорогие друзья, вот это очень важная истина. Сегодня наше переживание о том, как бы и сегодня люди очень трудно, и сегодня это нам такой настрой, слушать Евангелие люди не хотят. Если бы что-то такое сверхъестественное, мы как-то поставили палатку в одном месте, ну, собрание проводили один, второй, третий день, подошли некоторые люди и говорят: слушайте, вот столько людей, но у нас в поселке намного больше. Если бы вы на входе поставили ящичек и написали, значит, кто желает принять крещение, мы крестим, ну, такая-то цена. Вы, говорит, уехали бы, толпы людей были, и вы бы уехали не с плохим доходом. Друзья, вот настрой людей. Но нам Господь повелел проповедовать Евангелие. Мы переживаем. Сегодня все проповедующие Евангелие переживают. Люди очень трудно хотят слушать и принимать, тем более. Друзья, что сделать, чтобы евангельская весть стала интересно, и люди бы хотели бы слушать? Что с нашей стороны необходимо? Ведь Господь повелел нам проповедовать Евангелие. Сегодня, братья, сестры, все, кто занимается благовестием, много новых методов. Вот вчера брат говорил: плакатное благовестие. Я послушал, да, очень интересно. Вроде так просто и почему-то не применяли. Думаю, надо обязательно применить. И вот таким можно еще другие методы. Друзья, но я скажу, не каждый метод является духовным, который действительно приводит людей в соприкосновение с Богом. Это было в 20-х годах. У нас один брат рассказывал, они там жили на Дальнем Востоке. В одном поселок приехали благовестники и стали приглашать людей в молитвенный дом. Инвестиционное собрание. Люди не хотят. Один неверующий, один брат пришел на работу и говорит, ну, делится. Ну, что ты не пришел? Да, вот. Один неверующий слушает, говорит, хочешь, я тебя завтра соберу весь поселок. Он говорит, а как ты соберешь? А это, вот, мне, дайте мне хор, и все. Ну, они говорят, ладно, договорились. Завтра, значит, за час до собрания хор будет петь. Хор пришел, закрыли все двери, никого не запускают. И хор поет, и он, значит, сказал всем под такт, значит, вот так ногами притопывать. И люди говорят, что там такое у вас творилось, что-то шум такой. На следующий день толпами пришли. Но что они хотели? Они хотели узнать, что там у вас вчера было. Но не Евангелие слушать. Друзья, мы переживаем. Я хочу сейчас прочитать текст, который нам ответит, что нам надо делать для того, чтобы, передавая евангельскую весть, не повреждая ее, но она могла бы доходить до сердец. Я прочитаю первое послание Коринфянам, 2 глава. Буду читать первые 5 стихов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Друзья, апостол Павел, проповедуя, и когда он приехал в Коринф, он переживал. Да, здесь собрались великие умы, философы, люди, ученые. Вот как проповедовать людям, чтобы Евангелие, весть о Христе была воспринята людьми правильно, чтобы они восприняли его не какого-то человека, который... великого человека, который новое учение или новую религию основывает, а могли услышать весть о спасении твоей души. Апостол Павел переживал. И вот он пишет, братья, я когда пришел к вам проповедовать свидетельство Божие, братья и сестры, вот один из ответов. Что нам надо делать, чтобы люди получали спасение? Проповедовать свидетельство Божие. Евангелие. Проповедуй Евангелие. Друзья, наша задача просто, доступно и понятно открывать Евангелие людям. Не приукрашивать его. Нет, это не значит, что какие-то примеры нельзя приводить. Или надо говорить так, не улыбаясь. Нет, надо говорить интересно, но говорить Евангелие, открывать людям Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, апостол Павел пишет, что когда он проповедовал, главное содержание его проповеди был Иисус Христос. Но не только Иисус Христос, но и распятый. То есть Иисус Христос, это имеется в виду говорить о личности Христа, что это Сын Божий. А распятый, это значит о Его деле. Что сделал Иисус Христос для того, чтобы мы получили спасение? Друзья, и это Евангелие нам надо передать интересно, нам надо передать живо. Нам надо передать то, что мы сами пережили. И люди почувствуют это и будут приходить. Друзья, конечно, мы ожидаем, чтобы много приходило, чтобы много покаяния люди выходили. И будет это. Только не на это нам нужно обращать внимание. Ведь Дух Божий, Он будет работать. Наша задача – сеять Евангелие. А Дух Святой, Он будет работать в сердцах, приготавливать к тому, чтобы человек созрел к серьезному покаянию. Братья и сестры, мы и сегодня ожидаем, что в конце этого служения братья будут призывать к покаянию. А Дух Божий будет и сегодня действовать. Дорогой друг, если ты еще не покаялся, не спасенный, слушай евангельскую весть, и Господь будет действовать и в твоем сердце. Друзья, Дух Святой, когда действует, Он действует, открывая людям действительное состояние человека. И это очень важно, чтобы человек, слушая евангельскую весть, он мог услышать то, что действительно ему нужно. Когда-то апостол Павел проповедовал, будучи заключенным, проповедовал перед царем Агриппой, его жена Вероника, там еще были большие люди, сотники стояли. И вот Павел с цепями его завели, и он проповедует. И Агриппа останавливает: Павел, подожди, ты немало не убеждаешь сделаться мне христианином. То есть ты вот так говоришь, что я думаю, что он пришел в страх. И он говорит: ты почти меня убеждаешь. Братья и сестры, о чем проповедовал Павел? Павел проповедовал о Христе распятом, о том, что он открывает людям глаза. Дорогие друзья, чтобы покаяться человеку, нужно, чтобы он увидел свое состояние. Только тогда по-настоящему он покается. Друзья, но мы говорили о том, что Павел сказал: братья, я когда приходил к вам в Коринф, я пришел возвещать вам свидетельство Божие. Друзья, сколько вот есть опасности сегодня идти на поводу, может быть, запросов людей. Вот что вам нравится, я то скажу. Библия открывает нам такую интересную историю, когда царь Ахав и Асафат, они породнились, и вот он приехал к нему и говорит, Ахав предлагает: пойдем на Рамот-Галаадский. Ну, в общем, там для того, чтобы утвердить Иосафата, что это нужно, позвали 400 пророков. И вот они так эмоционально проповедуют и говорят, так говорит Господь. Один даже вот сделал себе такую... Забыл как. Да, такие рога. И он говорит, вот этими рогами избодаешь сириан. Ну, знаете, так эмоционально. Так проповедует. Ну, Иосафат говорит, а вот пророка Господня бы еще. Хав говорит, есть один, но я не люблю его слушать. Не люблю. Нет, надо позвать. Пришел. И тот посланный говорит: Михей, ты, ну скажи вот так, вот все говорят, надо, вот ты тоже вот так скажи, будет, знаешь, прекрасно вот так будет. 400 пророков, и вот еще один пророк Господний такой, и все говорят одно, и мы пойдем, и все будет благополучно. Он говорит, жив Господь, я скажу только то, что скажет мне Господь. Братья и сестры, вот адаптировать Евангелие вот под настроение людей или сказать, вот что им надо. Нам, друзья, нужно проповедовать Христа, что только Иисус Христос есть тот, который может человека спасти. Поэтому наша задача, братья и сестры, просто, доступно, понятно проповедовать Евангелие. А Господь будет действовать. Друзья, еще одну мысль хочу сказать, что нам не только надо проповедовать Евангелие вот, о Христе, нам надо обратить внимание людей на действие благодати Божией. Сегодня мы все переживаем, братья свидетельствуют, еще будут свидетельствовать о состоянии там, братьев, сестер в Украине, их непереживания. Друзья, и таких событий, которые приводят людей в переживания, их очень много. И нам надо обратить внимание, это действует Господь. Для того, чтобы людей встрепенуть и показать, посмотрите, насколько этот мир шаткий. И когда кажется, все в мире, все так, как быстро все может перевернуться, и люди в большом переживании. Дорогие друзья, обратить внимание на благость и строгость Божию, потому что Библия говорит, что благость Божия ведет к покаянию. Библия рассказывает нам, или такой Пример. Пророк Илья, 10 колен Израилевых, они далеко отступили. У них уже, они поклоняются Ваалу. Да, у них еще о Боге есть какое-то понятие, но они смотрят, вот мы молимся Ваалу, и вроде бы лучше. Когда мы молимся Богу, то что мы вот одни бедствия за другими. 3,5 года нет дождя. Молиться Богу бесполезно. Друзья, почему бесполезно? Да потому что Бог послал это. Бог этому 10 коленам, этому народу хочет открыть истину, показать им, что вы в далеком заблуждении. И вот они собрались на горе Кармил, пророк Илья и 2 жертвенника. И теперь пророки Вааловы молятся. Взывают: «Ваале, помоги!» Огонь пошли. Время после обедни, к вечерней жертве. Илья вышел. Написано, друзья, «восстановил разрушенный жертвенник Божий». Я пытался найти, когда этот жертвенник когда-то был построен, что там делали, не нашел. Но Библия говорит: «восстановил разрушенный жертвенник Божий». Я представляю так, груда камней, может быть, уже наполовину землей, он эти камни достает, сложил 12 камней, положил дрова, рассек теленка, положил. И, друзья, стал молиться. Вот я хотел, друзья, обратить внимание на молитву Ильи. Он говорит эту интересную молитву, которая для нас является серьезным таким примером. Что он говорит в молитве? И как действует Господь, друзья? Я сказал, что наша задача обращать внимание людей на действие Божие. Вот люди, обратите внимание, что происходит. Это Бог работает для того, чтобы нам открыть свое состояние, чтобы мы увидели, что где-то у нас беда. Мы от Бога отошли. И вот 3,5 года нет дождя, и вот теперь Илья молится. Друзья, обратите внимание на молитву Ильи, что он говорит. Он говорит: «Да познают сей день, что ты единый Бог в Израиле». Вот он несет весть, что вы, дорогие, народ Божий, отступивший, вы должны сегодня еще раз познать, что существует единый только Бог в Израиле, а вы его заменили на Ваала. Еще в его молитве такая мысль, чтобы они познали, увидели, что я раб Божий. Друзья, с одной стороны, кажется, ну, что-то такое, вроде он как бы себя выставляет. Нет, друзья, он хочет показать, что я являюсь рабом Божиим, не то, что я являюсь какой-то важной личностью. Я раб Божий и скажу вам то, что Бог вам хочет сказать. И что он хочет сказать? И второе еще он, Илья, говорит: «И вы, я сделал все по Слову Божьему». Братья и сестры, вот важные истины, чтобы весть Евангелия, она была такой доступной, чтобы она была принятой, чтобы она была действующей. Нам нужно быть, друзья, рабами Божьими и делать все по Слову Твоему. И вот он, 12 камней, как положено, сделал все по Слову Твоему, все положил и молится. Друзья, и что еще он говорит? И ожидает, теперь Бог будет действовать. Друзья, каким образом Бог стал там действовать? Огонь не спал, хотя они 12 ведер воды налили, все вокруг мокро, огонь не спал, и народ стал говорить: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Братья и сестры, вот посмотрите, что сделал Илья для того, чтобы народ стал говорить: «Господь есть Бог!» Он никаких чудес там не говорил. Он сказал, что я являюсь рабом Божьим. Я скажу вам то, что Бог хочет вам сказать. Делаю все по Слову Твоему. А Бог отвечает. Друзья, вот он секрет. И сегодня евангельская весть будет принята, если мы будем рабами Божьими, если мы будем делать все по Слову Божьему. А Бог будет отвечать, друзья. Пусть Господь благословит, чтобы этот результат покаяния людей, оно было, и оно будет, и Бог будет это делать. Друзья, еще одну мысль хочу сказать, что делал апостол Павел, когда он пришел в Коринф, чтобы весть евангельская, она могла коснуться сердца человека. Друзья, это его поведение и жизнь, апостол Павел, его действия, они содействовали благовествованию, они содействовали. Павел переживал. Сказать этим людям, которые очень любили ораторов послушать, у них философские системы, если говорить, как они, что они хотят слушать, они бы его слушали. Но он понимает, если я буду говорить то, что они хотят, это ж язычники, я не смогу передать. Это, тогда, значит, Евангелие надо как-то перевернуть или изменить его. И Павел решил, я буду, придя в Коринф, он так решил еще до своего приезда, он говорит, я решил так, я рассудил так, я буду у вас проповедовать или знать ничего, кроме Христа, и притом распятого. Друзья, а что апостол Павел не мог говорить очень ясно или с каким-то ораторским искусством? Думаю, что мог. Но он решил говорить так, чтобы Христос распятый, он был у них как бы нарисован так, чтобы люди восприняли, чтобы они поняли свою погибельность. И Павел говорит, я рассудил быть вот таким. Он, его желание, друзья, истинное желание было, чтобы его поведение, чтобы не оставить о себе впечатление. Не о себе впечатление. Вот Павел пришел, как сказал, и люди все довольны. Друзья, он понимал, что только духовное служение, оно будет иметь результат возрождение человека, но не душевное. А вот какая разница между духовным служением или душевным? Друзья, духовное служение, оно открывает Иисус, величие Иисуса Христа, открывает суть Евангелия и касается совести и души человека. То есть вестью, чтобы достигнуть совесть и душу человека, чтобы человек увидел себя пред святым Богом, увидел себя грешником и пал пред Богом в покаянии. А душевное? Друзья, а душевное служение – это оно больше обращение к эмоциям или же удовлетворяет интеллектуальные запросы человека. Вот сказал, вот молодец, все разложил. И человек доволен, что так все сказано, а душа осталась пустой. Друзья, апостол Павел проповедовал. И как я напомнил, когда он стоял перед Агриппой, он так говорил, что Агриппа пришел, царь пришел в страх и говорит, слушай, подожди, если еще ты продолжишь, я тут и покаюсь, а я еще не готов. Павел, друзья, он понимал, что людям нужен Христос. Дорогие братья и сестры, наша задача, проповедуя Евангелие, помнить, что Евангелие имеет силу для спасения грешников, а мы являемся всего сосудом, который передает, и нам важно передать его верно, не исказить ни в чем, как пред Богом. И Дух Святой использовал проповедь Петра, и образовалась Коринфская церковь. Друзья, очень добрый пример в этом – это Иоанн Креститель. И написано о нем, что он, вся Иудея и окрестность Иордан, люди, которые жили, они выходили к нему и слушали его. А в чем он, Иоанн Креститель, мог так привлечь людей, что он там где-то возле Иордана проповедует, и без объявлений, без чего, а люди толпами идут. То есть, во-первых, Бог работает в человеке. А Иоанн, он со своей стороны, друзья, его поведение, его жизнь, она содействует благовествованию. Он носил очень простую одежду, ел самую такую простую пищу. А сам как личность, он говорил, я не достоин развязать ремень обуви у Христа. Вот он идет за мной, но он сильнее меня. Друзья, это наша жизнь, наше поведение и как мы себя представляем людям. Наша задача не себя представить, а открыть Христа. Иоанн Креститель, друзья, он насколько мог, он со своей стороны сделал все, чтобы весть евангельская, весть о Христе, который Агнец Божий, который берет на себя грех мира, чтобы он был представлен как можно ярче. И для того, чтобы он ярко был представлен, он со своей стороны сделал все, чтобы себя в тень подальше отвести. Друзья, здесь не значит, что нам надо сейчас подражать Иоанну, какие-то рубища одевать, или есть самые-самые какое-то дело не в пище. Но он показал в принципе. Поэтому, друзья, наша жизнь и наше поведение – это очень важный элемент, насколько Евангелие будет воспринято. Мы содействуем нашей жизнью, открываем Евангелие в нашей жизни, или мы говорим одно, а жизнью перечеркиваем. Дорогие друзья, это очень важно. Я хочу сейчас, друзья, призвать к молитве. Мое желание, друзья, чтобы мы все могли проповедовать евангельскую весть так, чтобы наш Христос, Иисус Христос распятый, он был очень просто и доступно раскрыт людям. Дух Святой будет и сегодня действовать, и он действует. И да благословит нас Господь, всех проповедующих Евангелие, всех, кто содействует, чтобы мы могли быть содействующими. А Бог сделает так, как когда-то церковь сказала: «Видно, Бог дал и язычникам покаяние в жизнь». Аминь. Помолимся.